И в завершении нашего эфира еще один небольшой рассказ у Уильяма Тенна «Чисто человеческая точка зрения». Ну что за дорога? Что за мерзкий, унылый, слепящий дождь? И что за идиотское, невозможное задание? Джон Шеллингер протер запотевшее ветровое стекло, с которого монотонные дворники смахивали капли дождя, и вперил взгляд в мокрый полупрозрачный треугольник стекла, пытаясь разобрать, где тут разбитый проселок, а где заросли коричневой осенней растительности. Он мог проскочить мимо медленно продвигающейся цепочки кровожадных людей, растянувшейся влево и вправо от дороги по окрестности. Он мог незаметно свернуть на какой-нибудь проселок и теперь оказаться в совершенном захолустье. Но вряд ли. Что за задание? «Покажи человеческий аспект охоты на вампиров», — приказал Рэндалл. «Все остальные службы новостей преподнесут ее в том духе, что в наш атомный век, одержимая средневековыми предрассудками деревенщина, все еще устраивает охоту на ведьм. Мол, как тупые недоразвитые олухи. Ты всего этого не касайся. Найди для себя сентиментальную, слезливую, индивидуальную точку зрения на кровососов и наплачь мне 3000 слов. А командировочные расходы максимально сократи. Все равно на этом сельскохозяйственном вздоре много не заработаешь». «И вот я седлаю свой кабриолет», — тоскливо думал Шеллингер, «и мчусь в страну фермеров, где никто ни почем не заговорит с чужаками, особенно теперь, потому что этот вампир уже успел добраться до трех юных девочек. И никто не скажет, как зовут трех юных девочек и жив ли кто-нибудь из них. А Рэндалл в своих телеграммах все спрашивает, когда же я начну присылать нормальные материалы. А я до сих пор не могу найти ни одной словоохотливой бабенки во всей окрестности». Даже не знал бы об этой облаве, если бы не начал интересоваться, куда подевались из города все мужчины в такой промозглый дождливый вечер. На второй скорости по этой дороге ехать было очень плохо, однако на третьей просто невозможно. Колдобины тоже не шли на пользу амортизаторам. Шеллингер вытер запотевшее стекло носовым платком и пожалел, что у него нет еще одной пары фар. Он почти ничего не видел. Вон то темное пятно впереди, например. Может, какой-нибудь из охотников на вампиров? А может, зверь, которого они спугнули? Может, даже маленькая девочка? Шеллингер резко надавил на тормоз. Это была девочка. Маленькая девочка, темноволосая, в синих джинсах. Он покрутил ручку, опуская стекло, и выставил голову под дождь. «Эй, тебя подвезти?» Ребенок стоял, сутулившись на фоне мрачного вечернего неба и исчезающего в дымке дождя пустынного пейзажа. Девочка внимательно осмотрела машину, потом оценивающе поглядела ему в лицо, что-то взвешивая. Она, вероятно, даже не знала о существовании хромированных послевоенных автомобилей. Наверное, даже не мечтала в таком прокатиться. Еще долго будет хвастаться перед другими ребятами. Видимо, решив, что он не из тех незнакомцев, от которых ее остерегала мама, и что в машине будет удобнее, чем идти по грязи под дождем, девочка кивнула. Очень медленно обошла машину спереди и уселась справа от водителя. «Спасибо, мистер», — сказала она. Шеллингер тронулся вперед и быстро искоса взглянул на девчушку. Синие джинсы были рваными и мокрыми. В них ей, наверное, ужасно холодно и неудобно, но она не хотела подавать виду. Будет переносить все неудобства со стоицизмом, присущим этим горцам. Однако она была явно напугана и сидела очень прямо, аккуратно положив руки на колени, отодвинувшись в дальний угол сиденья. Чего боится ребенок? Ну, конечно же, вампиров. «Тебе далеко ехать?» — мягко спросил Шеллингер. «Около мили с половиной. Только вон туда». Девочка ткнула через плечо коротким толстым пальчиком. Она вообще была довольно толстенькой, гораздо более упитанной, нежели большинство здешних костлявых детей из дольщиков. Со временем даже могла стать красивой, если только какой-нибудь неграмотный вахлак не угробит ее в веткой лачуге замужеством и непосильной работой. Шеллингер, с сожалением, начал маневрировать, наконец развернулся и поехал назад. Он упустит охотников, но нельзя же выбросить симпатичного ребенка посреди унылого бездорожья. Надо сначала отвезти ее домой. Да и все равно не удастся ничего вытянуть из этих необщительных фермеров с заостренными кольями и серебряными пулями в допотопных ружьях. А что твои старики тут выращивают? Табак или хлопок? Они пока ничего не сажают. Мы только что сюда приехали. А-а-а. Все понятно. Вот почему у нее нет местного акцента. Если присмотреться, то девочка держалась с каким-то достоинством, которого он не замечал у здешних детей. А не поздно гулять в такое время? Твои старики не боятся тебя так поздно выпускать, когда вокруг полно вампиров. Девочка поежилась. Я осторожная, наконец сказала она. Эге, подумал Шеллингер. Вот тебе и человеческий аспект. Как раз то, о чем разглагольствовал Рэндалл. Испуганная маленькая девочка, но настолько любознательная, что может подавить страх и выйти из дома, чтобы посмотреть, что происходит в этот вечер. Он пока еще не знал, как именно использует идею, но его журналистский нос уже начал принюхиваться. Здесь что-то было. Тот самый колоритный человеческий аспект сейчас бесстрашно сидел у него на красном кожаном сиденье. А ты... Ты знаешь, кто такой вампир? Она удивленно посмотрела на него, опустила глаза и стала изучать сложенные на коленях руки в поисках слов. Это такой, кому нужны люди вместо еды. Запнувшись, девочка помолчала. Так, да? Пожалуй. Отлично. Устами младенца. Доверься ребенку, и он подскажет свежую точку зрения, не испорченную книжными предрассудками. Надо обязательно это использовать. Люди вместо еды. Считается, что вампир — это человек, который будет бессмертным, то есть не умрет до тех пор, пока он питается кровью и жизненными силами живых людей. Единственный способ убить вампира... Здесь нужно свернуть, мистер. Он повернул автомобиль на проселочную дорогу. Она была раздражающе узкой. Удивленные мокрые сучья хлестали по стеклам, лениво царапали крышу машины. Иногда с верхушек деревьев лилась скопившаяся там вода. Шеллингер припал лицом к лобовому стеклу, пытаясь расшифровать картинку, состоявшую из коричневой грязи среди сорной травы, которую выхватывали перед ним из темноты фары. «Ну и дорога! Твои старики действительно начинают с нуля!» Так вот, единственный способ прикончить вампира – это с помощью серебряной пули. Угу. Или еще можно вбить кол ему в сердце и похоронить в полночь на перекрестке. Именно так собираются поступить сегодня ночью те люди, если поймают его. Он повернулся, услышав, как девочка глубоко вздохнула. Что такое? Тебе эта идея не по душе? Я думаю... «Это чудовищно», — сказала она с чувством. «Почему же? Или ты считаешь, живи и дай жить другим?» Девочка подумала над его словами, кивнула, улыбнулась. «Да, живи и дай жить другим. Живи и дай жить. В конце концов...» Она опять затруднялась подобрать нужные слова. «В конце концов, некоторые люди ничего не могут поделать с тем, какие они. Я хочу сказать...» Она очень медленно, очень задумчиво произносила слова. «Например, если человек вампир, то что он с этим может поделать?» «Это серьезный аргумент, детка». Шеллингер снова принялся рассматривать дорогу. «Тут одна беда. Если ты веришь в такие вещи, как вампиры, то не веришь, что они хорошие. Ты веришь, что они отвратительны. Те люди в деревне, которые утверждают, будто троих детей убил вампир или что-то там с ними сделал, они его ненавидят и хотят уничтожить. Если существуют такие вещи, как вампиры, не забывай, я сказал «если», тогда по самой природе они делают такие ужасные вещи, что годится любой способ, чтобы избавиться от них. Понимаешь?» «Нет. В людей нельзя вбивать колья». Шеллингер рассмеялся. «Пожалуй, действительно нельзя. Мне самому это дело никогда не нравилось. Хотя, если бы пришлось выбирать, вампир меня или я его, то полагаю, что сумел бы на какое-то время превозмочь свою брезгливость и немножко поработать, когда часы пробьют 12». Он замолчал и с удивлением подумал, что этот ребенок слишком уж умен для своей среды. Девочка еще казалась не заражена предрассудками, а он скармливает ей черную магию по Шеллингеру. «Это нехорошо». Он серьезно продолжал. Сложность со всеми этими поверьями состоит в том, что группа взрослых людей, которые их придерживаются, рассыпалась сегодня вечером по всей округе, поскольку они думают, будто вампир вырвался на волю. И, скорее всего, они наткнутся на какого-нибудь несчастного бродягу и прикончат его только по той причине, что он не сможет внятно объяснить, почему оказался в поле в такую ночь. Молчание. Пассажирка обдумывала его слова. Шеллингеру нравилось, с каким вдумчивым достоинством держится девочка. Он заметил, что она уже была не так напугана и сидела поближе к нему. Удивительно, как хорошо дети чувствуют, что ты не причинишь им зла. Даже деревенские дети. Если подумать, то в первую очередь деревенские дети, потому что они живут ближе к природе, а может, по какой-нибудь другой причине. Он вернул ей уверенность и, соответственно, себе тоже. Ведь за неделю, прожитую среди тонкогубых невежд, которые, не обинуясь, выказывали ему свое презрение, Шеллингер несколько подрастерял уверенность в себе. Так-то лучше. И, наконец, он нашел, на чем построить свой репортаж. Только придется, конечно, добавить антуража. В материале надо вывести обыкновенную деревенскую девчонку, худую, замкнутую, и ее реплики будут на горном диалекте. Да, он нашел человеческий аспект. Девочка еще ближе придвинулась к нему, прямо к его боку. Бедный ребенок. Как ей неприятно в сырых, холодных джинсах. Пусть хоть немного погреется. Шеллингер пожалел, что в машине нет отопителя. Дорога окончательно исчезла в зарослях кустарника и спутанных ветвях кривых деревьев. Он остановил машину, беспокойно оглянулся. «Ты же не здесь живешь. Сюда как будто годами люди не забредали». Его поразила окружающая дикость и заброшенность. «Конечно, я здесь живу, мистер», — проговорил теплый голос прямо ему в ухо. «Я живу вон там, в том маленьком домике». «Где?» Шеллингер протер стекло и изо всех сил напряг зрение. «Не вижу никакого дома. Где он?» «Там». Девочка подняла пухлую ручку и помахала перед собой, показывая куда-то вперед. «Вон там». «Что-то я не вижу». Уголком глаза он заметил, что ее ладонь покрыта красивыми каштановыми волосами. «Однако странно. Покрыта красивыми каштановыми волосами. Ее ладонь. А что же меня удивило в форме ее зубов?» Вспыхнуло у него в мозгу. Шеллингер собрался повернуться, чтобы еще раз взглянуть на ее зубы, но не смог, потому что они впились ему в горло.